«Рейтиген!» – взревел Крамли. «Да вы знаете, о ком говорите. Это Рейтиген ест на завтрак тигриные яйца. Да она наизнанку выбернет двух акул из трех. Из Хиросимы вышла бы, не размазав тушь на ресницах и даже серьги не потеряв. А что до Энни Оукли, так она тоже в жертвы не годится. Она продырявит любого, кто... Нет уж, если она что и сотворит, так скорее соберет все свои ружья, сбросит их с пирса в море и сама прыгнет следом. Вот это на нее больше похоже. А уж Фонтейн, и не смешите, этот вообще не подозревает, что есть какой-то реальный мир с такими, как мы, нормальными дураками. Его похоронят в его Вурлицаре самое раннее, в 99-м году. Ну, чем еще порадуете? Я с трудом перевел дыхание и решил напоследок рассказать Крамли хотя бы о загадочном исчезновении Кэла, парикмахера. «Загадочное? Черта с два!» — усмехнулся Крамли. «Где вы были? Да этот проклятый живодер просто свалил, набил свою колымагу всяким барахлом из парикмахерской и дал деру на восток, не на запад, заметьте, где конец страны, а на восток. Почти вся полиция смотрела, как он развернулся на 180 градусов перед участком и не арестовали его только потому, что он орал песню «Осенние листья, о Боже, в азарке падают листья». Я глубоко, с дрожью облегчения вздохнул, радуясь, что Кэл жив, и не стал рассказывать об исчезнувшей голове Скотта Джоплина, из-за чего Кэл, наверное, и покинул навсегда наш город. А Крамли продолжал. «Ну что, исчерпали свой список свеженьких догадок насчет будущих жертв?» «Как сказать?» — вяло отозвался я. «Прыгните в океан, потом прыгните к своей машинке, и, как учит дзен...» Дзен — течение буддизма, проповедь непосредственного действия, интуитивизма. С середины 20 века приобрело большую популярность в США. «Это гарантирует вам целую страницу и покой на душе. Вот что детектив советует гению. Прислушайтесь. Пиво в холодильнике, так что пипи позже в унитазе. Оставьте ваш список дома. Пока, шалый кот». «До скорого, шеф Щен», — попрощался я. Сорок дюжин выстрелов, прогремевших прошлой ночью, не давали мне покоя. Их эхо, то и дело, звучало у меня в ушах. И к тому же меня притягивал грохот спирса, который громили, пожирали, раздирали на части. Так, наверное, притягивает некоторых шум битвы. Стрельба, пирс, стучала у меня в голове, пока я нырял в океане, а потом, как тот благоразумный кот, каким мне рекомендовал стать шеф Крамли, нырнул за машинку. Интересно, думал я, сколько же человек уложила прошлой ночью Энни Оукли? А может, всего одного? И вот еще что интересно, размышлял я, складывая в свою говорящую коробку 6 свежих готовых страниц бессмертного гениального романа. Какие новые запойно-мрачные книги развел как поганки А.Л. Чужак на полках своей катакомбной библиотеки? «Отпетые парни рекомендуют трупный яд». «Нэнси Дрю и парнишка Вельдшмерц». «Нэнси Дрю и парнишка Вельдшмерц», героиня серии юношеских книг Эдварда Сретимейера, 1863-1930, герой Брэдбери, шутя, соединяет ее и парнишку «Мировая скорбь». «Веселые проделки владельцев похоронных бюро в Атлантик-Сити». «Не ходи туда, не смей», — думал я. «Нет, надо», — возражал я самому себе. «Только не вздумай смеяться, когда станешь читать новое название, а то чужак выскочит и призовет тебя к ответу». «Стрельба», — думал я. «Пирс гибнет, а тут еще этот А.Л. Чужак», — подголосок Фрейда. И вдруг впереди меня на пирсе показался на своем велосипеде. «Хищник» или, как я его иногда называю, «Эрвин Роммель». Роммель Эрвин, 1891-1944, немецкий фельдмаршал по прозвищу «Лис пустыни», во время Второй мировой войны командовал танковыми войсками в Северной Африке. Командующий немецким корпусом в Африке, а иногда я именую его просто Калигула. Калигула Цезарь, 12-41 года нашей эры, римский император, отличавшийся крайней жестокостью и безрассудством. Убийца. На самом же деле его зовут Джон Уилкс Хопвуд. Помню, как несколько лет назад я прочитал убийственную рецензию на его выступление в маленьком голливудском театре. Джон Уилкс Хопвуд, всегдашний злодей утренних спектаклей, подтвердил свою репутацию в новой роли. Он вошел в раж, неистовствовал, бесновался, рвал страсть в клочья и обрушивал ее прямо на головы ни в чем не повинных дам членов клуба. Простодушные зрительницы внимали ему, раскрыв рты. Я часто видел, как он проносился на своем ярко-оранжевом роллее по дороге вдоль океана из Венеции в Океанский парк и в Санта-Монику. На нем всегда был хороший, свежеотутюженный английский костюм, а на белоснежных кудрях красовалась ирландская кепка, затеняющая лицо генерала Эрвина Роммеля, или, если угодно, физиономию кровожадного ястреба Конрада Вейта в момент, когда он собирается задушить то ли Джоан Кроуфорд. Кроуфорд Джон, 1909-1977, американская киноактриса, начинала карьеру, снимаясь в немом кино, лауреат премии «Оскар» в 1945 году. То ли Грир Гарсон. Гарсон Грир, 1906, дата смерти неизвестна, американская киноактриса на амплуа добропорядочных американок. Его щеки покрывал шикарный загар. Они блестели, как отполированный мускатный орех. И я часто задумывался, где кончается этот роскошный загар. Не на уровне ли шеи, ведь я ни разу не видел его на пляже раздетым. Он вечно сновал на своем велосипеде по городкам, расположенным на берегу океана, ожидая, не потребуются ли его услуги германскому генеральному штабу или леди, заседающим в Лиге помощи Голливуду. Кто из них первым его призовет, к тому он и ринется. Когда снимались военные фильмы, он был постоянно занят, поскольку, по слухам, у него в шкафу хранились мундиры немецких войск, сражавшихся в Африке, а также траурная накидка на случай, если придется выступить в роли вампира.